Глава 3. Смысл деятельности. Успех пользователя. Суть организации – успех пользователей. Все изменения в компании осуществляются ради пользователя. Все сражения – ради борьбы за пользователя. Удовлетворенность пользователей – мерило всей работы. Ориентация на пользователя. Стартап должен решить три ключевые задачи. Определить стратегию, найти ценность и создать организацию. Стратегия задает направление, организация обеспечивает ее реализацию, а ценность становится результатом для пользователя. Когда предприниматель выбирает мировой стандарт, решает стать соколом в своей сфере и находит способ создать уникальную ценность, он получает карту, понимание, в каком направлении двигаться. Но этого недостаточно. Важно учитывать, способна ли компания воплотить свою стратегию и создать ценность для пользователя. Стратегию можно позаимствовать. Уникальные ценности можно найти замену, но организационные возможности трудно нарастить за короткий срок. Лишь сильная организация может гарантировать, что компания реализует задуманное быстрее и качественнее конкурентов. Организация становится основой стратегии и инноваций. Все вращается вокруг пользователя. Что такое организация? Организация начинается с одного человека и его бизнес-идеи. Но он понимает, что в одиночку не удастся осуществить задуманное. Так появляется команда. Сначала двое, трое, 10, потом 100. Людей становится больше, организация растет. Чтобы хорошо выполнять свое дело, нужно управлять процессом. Так у компании появляются организационная структура, регламенты, система ценностей, миссия, видение будущего. Если согласиться с этой логикой, можно прийти к следующему выводу. Организация рождается из группы людей, занятых общим делом. Получается, группа людей — это и есть организация? Не совсем. Для этого необходимы три условия. Количество людей — минимум 2 человека. Общая цель — структура. Все люди разные и все организации тоже. Одни работают в сфере общественного питания, другие в производстве, образовании и так далее. Несмотря на различия по общему признаку, мы можем понять суть коммерческих компаний. Все сводится к простому вопросу. Кто создает ценность и кто приносит прибыль? Ответ очевиден. Точка соприкосновения всех коммерческих организаций — создание ценности для пользователя. Питер Друкер в практике менеджмента отмечал, единственная цель компании – создать клиента. Клиент становится краеугольным камнем, фундаментом существования и развития компании. Он одновременно и исходная, и конечная точка. Если именно клиент определяет жизнеспособность компании, та должна создавать для него ценность. Отсюда следует определение организации. Организация – группа людей, выживающая благодаря созданию ценности для пользователя. Определение не стоит усложнять. Его суть – в пользе для клиента. Это то самое одно из стратегии «возьми одно, отказавшись от 9». Истина проста, и тот, кто сможет воплотить ее в жизнь, добьется успеха. Если компания хочет расти и эффективно развиваться, она должна укрепить свои фундаментальные принципы и вновь сосредоточиться на создании ценности для клиентов. В изменчивой и сложной среде современного мира, VUCA, организации должны крепко держаться за суть, пользу для клиента. В трудные времена это единственная логика, которой стоит руководствоваться. Компании, нацеленные на долгий цикл, не могут быть эгоцентричными, сосредоточенными на контроле и управлении. Приоритетом должен стать пользователь. Ведь то, что выгодно для него, в конечном счете принесет пользу и самой компании. Это и есть клиентоориентированность. Успех Huawei тесно связан с концепцией «клиент в центре внимания». На старте ресурсы компании были очень ограничены. Единственный автомобиль делили между руководителем и клиентом. Жень Дженфэй считал, клиент для организации – отец и мать, кормилец и поилец. Однажды он отправился в командировку в зарубежный офис Huawei, Местный руководитель арендовал дорогой автомобиль, чтобы встретить главу компании в аэропорту. Так он хотел выразить, какое значение придает визиту главы компании. Но Жень возмутился. «Стоило отдать эту машину клиенту, а не мне. Все ресурсы нужно тратить на клиента». Многие предприниматели любят говорить о клиентоориентированности, но на деле имеют в виду другое – ориентацию на руководителя. Они ждут, что сотрудники будут вращаться вокруг них самих. В Huawei принцип «лицом клиенту, спиной к руководству» стал стандартом для отбора сотрудников. Жень Дженфэй многократно подчеркивал и при любом удобном случае акцентировал на этом внимание. Клиент важнее начальства. Важно делать свою работу, а не заискивать перед начальством. Стоять лицом клиенту значит думать о его чаяниях, нуждах. Стоять спиной к руководству – не льстить вышестоящим и не прислуживать им. Этот простой принцип привел компанию к выдающемуся успеху. Что же такое организация, ориентированная на клиента? Смогли ли вы это понять, познакомившись с подходом Huawei? Клиентоориентированная организация ставит пользу клиента на первое место. Каждое действие сотрудников направлено на пользователей, и все их внимание сосредоточено на удовлетворении их потребностей. По-настоящему клиентоориентированная организация однозначно отвечает на следующие 4 вопроса. Для кого вы работаете? По каким критериям вы оцениваете работу? На что вы направляете ресурсы? Какова цель структуры вашей компании? Меняйтесь ради пользователя, работайте для него. Для кого вы работаете? Это первый вопрос, на который должна ответить клиентоориентированная организация. Подумайте и запишите свой ответ. С этим вопросом сталкиваются абсолютно все компании. Самые распространенные ответы – ради акционеров, сотрудников, владельца компании. Разберем их по порядку. Нобелевский лауреат Милтон Фридман утверждал, что компания существует ради максимизации прибыли для акционеров. Стоимость акций – главный ориентир. Эта точка зрения ясно говорит о том, что компания должна трудиться ради акционеров. В США многие компании больше всего дорожат биржевой стоимостью акций, которые символизируют капитал и прибыль. Такой подход ведет к краткосрочности. Компания ориентируется на источники капитала и фокусируется на направлениях, куда он вкладывается. Такой подход может привести к поражению. Так случилось с Motorola и Cisco, которые придерживались системы ценностей трудиться ради акционеров. Работа для сотрудников, на первый взгляд, кажется альтруистичным решением, но у этого подхода много недостатков. Многие европейские и японские компании делают ставку на заботу о персонале, уделяя большое внимание их интересам и обеспечивая хорошие условия труда и достойную заработную плату, высокий уровень благосостояния и безопасности. По их мнению, если благосостояние сотрудников улучшается, они будут вкладывать больше усердия в свою работу, чтобы увеличить прибыль компании. Но практика показывает, там, где приоритет удовлетворения сотрудников, производительность падает. Комфортная обстановка вовсе не повышает трудолюбие. Ситуация напоминает медленную варку лягушек, как в известной притче. Сотрудники становятся все более апатичными. Жень Дженфэй довольно быстро понял эту ловушку. «Мы хотели бы, чтобы сотрудники были довольны, как в Google, но наши клиенты важнее. Избыточная забота о сотрудниках приведет к затратам, а не к созданию ценностей». Работа ради владельца предприятия – текущая реальность малого и среднего бизнеса. В компаниях такого типа человек, занимающий главный пост, царь и бог. Сотрудники батрачат на него. Их не волнует, насколько хорошо развивается компания. Их заботит лишь одно – получат ли они зарплату в этом месяце. Они воспринимают такую работу как тяжелую повинность. Послушав только что сказанное, многие спросят: – так ради кого же следует трудиться? Ответ прост. Какими бы радикальными ни были изменения, компания не должна забывать суть – ориентированность на клиента и труд ради него. Все изменения в компании, любые действия должны быть направлены на одно – увеличить пользу для клиента. Только непрерывное создание ценности для клиента делает компанию жизнеспособной и приводит к повышению ее прибыльности. Работа ради клиента превращает миссию в личный ориентир для каждого сотрудника компании и побуждает их повернуться лицом к клиенту. Миссия компании – фокусироваться на создании ценности для клиента. Возьмем, например, миссию Google – упорядочивать и объединять информацию со всего мира, чтобы каждый имел к этим данным доступ и мог извлечь пользу для себя. Ключевые слова здесь – каждый, равный доступ и польза. Когда компания создает ценность для пользователя, ее прибыль непрерывно растет. Но если миссия сводится к удвоить прибыль за год, это значит, что руководство сосредоточено только на деньгах и забывает о клиентах. Но без клиентов нет спроса, а без спроса нет прибыли. По каким критериям вы оцениваете работу? Это второй вопрос, на который должна ответить клиентоориентированная организация. Подумайте и запишите ответ. Правильный ответ – мерило всей работы удовлетворенность пользователей. Она должна лежать в основе всей предпринимательской деятельности. Деятельность всех подразделений, технологические процессы, показатели эффективности на любом уровне должны опираться на уровень удовлетворенности пользователей. Цель организации – постоянно повышать ценность для клиентов. Отсюда вытекает и система оценки, и система распределения ценностей внутри компании. Ценность для пользователей создает ценность и для компании. Распределяя прибыль, руководство должно премировать создающих ее сотрудников. Это формирует положительный цикл. Клиент получает ценность, компания получает прибыль, сотрудники получают вознаграждение, снова создается ценность для клиента. Таким образом, система оценки ориентирована не на деньги или результат, а на клиента. Компания, сотрудники и пользователи – это одно целое. Создавая ценность для клиентов, сотрудник создает ее и для себя, и для компании. Джан Жуйминь, основатель HR Group, еще в начале пути осознал эту взаимосвязь и предложил модель Рен Дан Хии. Рен – человек, это сотрудник. Дан – простой, ценность для пользователя. Хии – единство. Единство человека и ценности. Иными словами, сотрудник и компания становятся одним целым через клиента. Джан Жуйминь говорил, «Компания — это человек, а человек — это компания». Человек — необходимое условие в управлении бизнесом. Модель Рен Дан Хии ставит его ценность на первое место, осмысливая главное звено бизнеса. Личная инициатива вносит огромный вклад в успех. Сотрудник перестает быть батраком и становится совладельцем, который вместе с компанией переживает взлеты и падения, крепко связывая с ней свою судьбу. Эта модель разрушает бюрократические устои и делает компанию устойчивой и жизнеспособной. Даже такие гиганты, как Amazon, Apple, Twitter и Uber следуют ей. На что вы направляете ресурсы? Третий вопрос, на который должна ответить клиентоориентированная организация. Подумайте и запишите свой ответ. Ресурсы компании ограничены, а рыночная конкуренция, наоборот, безгранична. Единственный способ создать неограниченную ценность при ограниченных ресурсах – направлять их туда, где рождается ценность для клиента. Распределение ресурсов должно строиться вокруг пользователя, при этом наиболее значимые из них следует направлять сотрудникам, непосредственно взаимодействующим с клиентом. Huawei всегда принимает клиентов по самому высокому стандарту. Компания располагает парком роскошных автомобилей, включая Mercedes-Benz, Audi и тому подобные, которые обслуживают не руководителей Huawei, а клиентов. Насколько компания ценит своих клиентов? Это можно проследить по мелочам. В марте 2019 года Huawei принимала в демонстрационном зале важных клиентов. Но оказалось, что монитор 8К, предназначенный для презентаций, был отправлен в Барселону на выставку. Из-за этой накладки руководитель подразделения был вынужден провести самокритичный анализ по вопросу отсутствия монитора 8К в демонстрационном зале F1. служебном отчете он написал, что уделил недостаточно внимания клиентоориентированности. Но это еще не все. Жень Дженфэй счел этот анализ поверхностным и отметил: руководитель недостаточно глубоко понимает термины «поле битвы» и «линия фронта». Как мы можем одержать победу с таким подходом? Вот какие последствия породило отсутствие экрана. На первый взгляд, чрезмерная реакция, но этот случай показывает, насколько клиент важен для компании. Когда дело касается клиента, важно все. Пустяков в этом вопросе не существует. Какова цель структуры вашей компании? Это четвертый вопрос, на который должна ответить клиентоориентированная организация. Запишите свой ответ. Характерная черта клиентоориентированной компании – способность быстро реагировать на проблемы, возникающие у клиента, и эффективно их решать. Для этого предпринимателю нужно уменьшить промежуточный слой, чтобы компания напрямую, без посредников, удовлетворяла потребности пользователей, быстрее и эффективнее предоставляла услуги. Все производственные процессы, люди, финансы, имущество, снабжение, производство, распределение, исследование и сервис необходимо развернуть лицом к клиенту, ориентироваться на него, сфокусироваться на нем. Amazon формулирует свою корпоративную миссию так: стать самой клиентоориентированной компанией на Земле. Для этого она изменила организационную структуру, убрала лишние иерархические уровни. Многие операции теперь не утяжелены громоздкими промежуточными процессами, а непосредственно обращены к пользователю. Например, на сайте Amazon, на странице поддержки клиентов, можно найти прямой телефонный номер технического специалиста. Пользователи могут сразу связаться с ним, если у них есть замечания по работе сайта, и тот тут же скорректирует недочеты. Такая структура позволяет Amazon постоянно поддерживать контакт с пользователями, а значит и понимать их потребности. В статье «Amazon – это и есть Amazon», опубликованной в журнале Business Week, о компании говорится: она свежа, как подросток. Для компании, основанной почти 30 лет назад, такая свежесть невозможна без клиентоориентированности. Ориентация на руководство означает многоуровневую систему, в которой утверждение проекта проходит несколько согласований. В итоге потребности пользователя будут искажаться или игнорироваться, а дистанция между компанией и клиентом будет только расти. Ориентация для клиента позволяет сотрудникам на производстве и в отделе обслуживания слышать пользователя и немедленно принимать решения. Разрушение иерархических барьеров делает компанию гибкой. На рисунке 3.1 представлена схема устройства организации от ориентированных на руководство к ориентированным на клиента. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Клиентоориентированность требует разработки организационной структуры, производственных процессов, нормативных стандартов, учитывающих ценность для пользователя. Тогда компания с подходом «руководство наверху», непосредственно контактирующая с пользователем отдела внизу, превратится в «пользователь наверху», обслуживающий его подразделение наверху, руководство внизу. Вся компания вращается вокруг клиента, а руководители и менеджеры обслуживают его. Гуру менеджмента Джим Коллинз говорил: «Истинное величие компании – это не величие одного человека или продукта, а величие организации». Я бы добавил: величие организации – это ее способность непрерывно создавать ценность для пользователя. Если вы повернулись спиной к пользователю, любые жертвы богу богатства бесполезны. Первый принцип организации – ориентация на пользователя. Чтобы понять его ценность, давайте посмотрим на истории реальных компаний, которые поступали наоборот, и проанализируем, каким последствиям это может привести. Ориентация компании на саму себя. Противоположность клиентоориентированности – эгоцентричная ориентация. В центре такой компании не клиент, а внутренние структуры – предприниматель, руководство или конкретные подразделения. Такая компания работает по принципу «к себе лицом, к пользователю спиной». Эгоцентричные организации сталкиваются с тремя типами проблем. Отделы стены. Обычно они появляются в компаниях с жесткой пирамидальной или функциональной структурой. Здесь слишком много уровней руководителей и используется управленческая система ответственности. Сотрудники на переднем крае знают потребности клиента, но не имеют полномочий и должны отчитываться руководителю, который организует работу отдела. Если проблема затрагивает два отдела, процесс усложняется. Сотрудники отчитываются, руководители проводят совещания, и вопрос тонет в бюрократии. Отделы начинают работать обособленно и перекладывают друг на друга ответственность. Повысить эффективность в этих условиях очень сложно. Например, отдел продаж винит отдел разработки в слабом продукте. Разработчики считают, что отдел планирования не продумал позиционирование, а отдел планирования, в свою очередь, уверен, что все дело в сервисе. Такие препирательства могут продолжаться бесконечно. Схема работы организации с пирамидальной и функциональной структурами представлена на рисунке 3.2. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Строгая иерархия и барьеры в работе между отделами формируют такое явление, как отделы стены. Внешне организация выглядит единым целым, но внутри повсюду возвышаются стены, которые ограничивают ее развитие. Как только в компании появляется стена, пользователи исчезают из вида. Согласно иерархии, внизу располагаются должности стены и команды стены. Вверху — стены руководства и стены акционеров. Отсутствие коммуникации сказывается на эффективности, приводит к серьезным внутренним конфликтам и невозможности сотрудничать. Из-за ситуаций, в которых приходится изобретать колесо, которые возникают снова и снова, в итоге компания попусту растрачивает ограниченные ресурсы. Каждый действует сам по себе. Отдельные подразделения разобщены и медленно реагируют на внешние изменения. Большинство сотрудников ориентированы на себя, на руководство и свои отделы. Они делают лишь то, что выгодно их отделу, не понимая, кто такой пользователь. Вспомните басню о лебеде, раке и щуке, которые вместе тянули воз. Там лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Каждый приложил огромные усилия, но воз так и остался на месте. В компании, где у отделов и каждого отдельного взятого сотрудника нет общей цели, получится так же, как в этой басне. Компания не сдвинется с места. Изоляционная прослойка. Большинство эгоцентричных компаний используют разделение труда на основе специализации, когда каждый сотрудник отвечает за свою часть работы. В этом случае все подразделения, отделы продаж, исследований, разработок, производства, кадров, финансовой, попадают в изоляционную прослойку. Руководство отделено от подчиненных, один отдел от другого, те, кто принимает решения, от тех, кто их исполняет. Изоляционная прослойка может привести к болезни гигантов, низкой эффективности, серьезным внутренним конфликтам и расслоению на уровне. В некоторых компаниях для того, чтобы утвердить расходы в финансовом отчете, нужно собрать подписи 8 и более человек. Согласование занимает до 2 месяцев. Такая болезнь характерна не только для крупного бизнеса. От нее страдает все больше компаний среднего и малого бизнеса. Я видел одну небольшую компанию, в которой работало более 30 стажеров и свыше 20 ассистентов и секретарей. Когда я спросил у руководителя, зачем ему так много людей, он ответил: «Из стажеров я воспитываю будущих высокоэффективных сотрудников. К тому же у нас очень много рутинной работы, которой занимаются ассистенты и секретари». В тот момент я подумал, что компания слишком расточительно относится к человеческим ресурсам. Самое серьезное влияние изоляционной прослойки на компанию заключается в том, что пока информация о пользователе проходит многочисленные уровни иерархии, она постепенно истощается. Разрыв между руководством и исполнителями приводит к тому, что информация о пользователе и рынке не доходит до верхов или не может спуститься и навсегда остается в офисной ловушке. Локомотив. Большинство эгоцентричных компаний видят руководителя как локомотив, который тянет всех за собой. На этапе становления рыночной экономики компания действительно нуждается в локомотиве, способном сдвинуть его с места. Он позволяет отделам, группам, сотрудникам набрать ход. Однако наступает момент, когда локомотив уже не может все тянуть на себе. Даже самый крутой предприниматель все же обычный человек. Его знания, умения, ресурсы ограничены. Это как лимит оперативной памяти центрального процессора. Невозможно бесконечно запускать новые программы. Поэтому рамки возможностей эгоцентричной компании определяются возможностями предпринимателя. Как только последние достигнут своего предела, развитие компании остановится. Конечно, существует и другой вариант. Предприниматель окажется суперлидером, или точнее суперлокомотивом, например, таким как Жэнь Джинфэй или Джань Жуйминь. Но чем сильнее такие лидеры, тем лучше они видят пределы своих возможностей и тем быстрее стремятся изменить организацию, чтобы уйти от эгоцентризма и перейти к клиентоориентированности. Стены, изоляционные прослойки и надежда на локомотив часто оборачиваются расточительным использованием ресурсов и потерей клиента. Сотрудники, для которых на первом месте стоит руководство и коллеги, уязвимое место таких компаний. Юй Дунлай, основатель Панг Донглай, как-то сказал: «Если повернуться спиной к пользователю, то любые жертвы богу богатства бесполезны». Прогресс не останавливается, и предприниматель должен понимать, что изменения – жизненная необходимость. Предприниматель должен разбить каменную кладку отделов стен, снять изоляцию и перестать полагаться только на локомотив. Следует пересматривать подход, избавляться от стен и изоляционных прослоек, повышая эффективность. Все расходы компании – это часть себестоимости. Единственный источник дохода – пользователь. Только польза для клиента, повышение ценности для него заставит его потратить деньги. И тогда компания будет получать прибыль и может надеяться на будущее. Только польза для клиента способствует развитию. Польза для клиента – причина. Развитие компании – результат. Ориентироваться на технологии – значит упиваться собой. Существуют также компании, ориентированные на технологии, технологичные или на продукт. Они громко заявляют о своей клиентоориентированности, но при создании технологий или продукта лишь поверхностно изучают потребности людей, не проводят глубокий анализ, не изучают болевые точки клиентов, игнорируют их ценности, не заботятся о том, чтобы избавить их от хлопот, сэкономить их время, силы и деньги. Они обычно очень уверены в своих технологиях и продукте и гордятся тем, что производят. Я называю их упивающимися собой. Структура самоупивающихся компаний обычно связана с технологиями или продуктом, как показано на рисунке 3.3. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Большинство из них – научно-технические и интернет-компании. Для самоупивающейся компании существует три типа сценариев развития событий. Вариться в собственном соку. При этом сценарии развития событий технический и научно-исследовательский персонал не погружается в изучение отрасли и потребностей клиента. Эти люди крепко держатся за технологию или продукт. Они не задумываются, решат ли технология или продукт проблемы пользователя, будут ли представлять для него ценность. Можно усердно работать, не жалея себя, но при выходе на рынок получишь пшик. Если усилия технологичных компаний не соответствуют потребностям пользователей, то эти компании не ориентированы на них. И чем больше сил и ресурсов затратят, тем больше вероятность, что сделают это впустую, подтолкнув компанию к банкротству. Стрелять из пушки по воробьям. Это выражение означает затрачивать неоправданно много ресурсов на то, что не приносит выгоды. Неужели кто-то совершает такие глупости? Да. Например, когда-то подобную ошибку совершила известная компания Xiaomi. Главный плюс ее телефона в том, что качество соответствует цене. Ради максимально положительного восприятия продукции пользователями компания нанесла свою маркировку не только на детали, скрепляющие корпус, но и на каждый винтик внутри аппарата. Поставщик Xiaomi уверенно заявил: «Наши винты не может позволить себе даже Apple». Не так важно, хороши эти винты или нет, но их цена в 5 раз выше обычных. После того, как Лэй Цзюнь возглавил подразделение, занимающееся мобильными телефонами, он сменил поставщика винтов. Его коллеги были озадачены. Требование Apple к своей продукции заключается и в том, что даже детали, которые пользователь не видит, были исполнены на высшем уровне. Когда мы используем эти винты, разве мы не стараемся делать то же самое? Лэй Цзюнь ответил так: Apple педантично подходит к изготовлению печатных плат, хотя пользователь их не видит. Однако они обеспечивают работу всего устройства, а значит, имеют отношение к ценности для пользователя. А мы тратим деньги на то, чтобы нанести логотип Xiaomi на винты. Какая в этом ценность для пользователя? Продукт, на производство которого компания тратит много средств, используя современные технологии, в итоге не представляет ценности для пользователя. Таков типичный результат стрельбы из пушки по воробьям. Сосредоточенность исключительно на разработке и производстве технологии или продукта приводит к бесполезным действиям. Так, много лет назад один производитель мобильных телефонов инкрустировал корпус обычных по качеству аппаратов драгоценными камнями, желая сформировать продающую особенность, основанную на роскоши. Но мало кто захотел платить за это. Потребность пользователя при покупке телефона совершать звонки и выходить в интернет, а не хвастаться драгоценным камушком на корпусе. А если основные потребности клиента не удовлетворены, продукт обречен на провал. Игнорируя потребности людей и навязывая им свои технологии и продукты, компания может потерять вдвойне клиентов и доверие. Пользователи не глупы, они голосуют кошельком. Говорить с пользователем на разных языках. Игнорируя ценность для пользователя, технологичные компании могут столкнуться с проблемой. Даже производя отличный продукт, они не могут создать реальную ценность, если концентрируются лишь на своей технологии, а не на потребностях и болях пользователя. Один из типичных примеров такого сценария, когда производители телевизоров слишком усложняют технологию Smart TV. Не только пожилые люди не знают, как воспользоваться этой функцией, но и молодые часто заявляют, что ничего не понимают. Это и значит говорить на разных языках. Пользователи хотят получить простой в управлении телевизор, но производители делают его сложным и непонятным. Однако пользователей не волнует, насколько хороша технология. Для них важно, насколько удобно ею пользоваться. Самолюбование влечет тяжелые последствия для компании. Это и лишние расходы, и расточительное использование ресурсов. Компания тратит время, энергию, ресурсы и денежные средства на разработку технологии или продукта. Но когда он выходит на рынок, пользователь не покупает его. Вложенные средства потрачены зря. Сколько же компании смогут позволить себе такие траты? Я всегда был уверен, чтобы управлять бизнесом, нужно находиться на стыке технологий и торговли. Пользователь сам решит, за какой гвоздь ему платить. Ненужный, даже уникальный, так и останется на прилавке. Например, технология сенсорного емкостного экрана, активно распространявшаяся Apple, основана на стремлении пользователей к новым технологиям и мгновенно стала хитом. А вот MD-плеер, проигрыватель мини-дисков, гордость компании Sony, не удовлетворил запрос пользователей «не надо лучше, сделайте удобнее» и был вытеснен с рынка. Ни технология исполнения, ни качество звука не были важны пользователю, который хотел удобства и дешевизны, но не получил их. Не нужно чрезмерно восхищаться своими технологиями или продуктом, чтобы не столкнуться с подобными проблемами. Неоправданные затраты лишают компанию устойчивости. Всегда помните, технические инновации в производстве продуктов должны быть ответом на потребности клиента. При этом не стоит и слепо гнаться за масштабом и скоростью. Чем крупнее компания, тем больше у нее сотрудников. Тем выше затраты на управление и тем более рассредоточены ресурсы, необходимые для удовлетворения нужд пользователей. Если их не удовлетворять, гонка за масштабом приведет к раздуванию компаний. Людей станет больше, чем дел, работа станет неэффективной, а управление выйдет из-под контроля. Слепо расширяться – все равно, что тянуть за ростки, помогая расти. Такой подход равносилен саморазрушению. Отказывайтесь от большого количества уровней управления. Иерархия малого и среднего бизнеса обычно включает в себя не больше трех уровней. Даже в таких крупных компаниях, как Huawei и Tencent, уровней организации не больше 4-5. Чем больше уровней, тем ниже эффективность. Тогда о клиентоориентированности придется забыть. Не стоит раздувать штат, нанимать людей, чьи должностные обязанности не влияют на количественное выражение ценностей для пользователя, например, лишних ассистентов, секретарей. Иногда даже в малых и средних компаниях в каждом отделе есть секретари и ассистенты. Должностные обязанности этих сотрудников примерно одинаковы, все их дела вращаются вокруг руководителя. Самое интересное, что в таких крупных компаниях, как Huawei и Tencent, у руководителей нет секретарей. Я каждый день много работаю, готовлюсь к занятиям, веду лекции, к тому же управляю бизнесом. Но у меня тоже нет ни секретаря, ни ассистента, ни водителя. Если вы хотите создать клиентоориентированную компанию, избыток персонала не только попусту растратит и так ограниченные ресурсы и приведет к лишним расходам, но и заставит отклониться от первоначального намерения, поскольку люди, должностные обязанности которых не влияют на ценность для пользователя, не нужны клиентоориентированной компании. Предприниматель должен отказаться от избыточности производственного процесса и перегруженности деталями. Это тоже снижает эффективность в создании ценности для пользователей. По возможности стоит сокращать промежуточные звенья в сфере коммерческого оборота, стандартизировать работу каждого узла и повышать уровень удовлетворенности пользователей. Если посмотреть на систему управления с точки зрения производственного процесса, то мы увидим, что компании, сфокусированные на процессе, ориентируются на потребителя. Цель производственного процесса – удовлетворить нужды пользователя, предоставить ему ценность. Организационная воронка в стратегии «взять одно, отказавшись от девяти» показана на рисунке 3.4. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Не забывайте, пользователи видят все действия компании. А сейчас подумайте, на что ориентирована ваша организация? Действительно ли она удовлетворяет потребности пользователя? Только распознав болезнь, можно найти нужное лекарство. Организация в виде концентрических окружностей для непрерывного удовлетворения нужд пользователей. Ранее мы выяснили главную миссию организации – удовлетворение потребностей пользователей. Мы решительно отказались от действий и процессов, не ориентированных на пользователя. Ключевой вопрос таков. Если мы хотим разрушить нынешнюю структуру компании и создать клиентоориентированную, что необходимо сделать? Прежде всего, нужно уяснить, что это системный проект. Нужно построить структуру в виде концентрических окружностей, ориентированную на пользователя, и начертить стратегическую карту. Многие предприниматели неверно представляют организационную структуру, полагая, что она влияет только на внутренние подразделения. На самом деле, она важна для достижения успеха в удовлетворении нужд пользователей и в создании ценности для них. Она влияет на распределение работы между сотрудниками, а также на распределение власти. Это ключевое звено, определяющее, сможет ли компания достичь удовлетворенности пользователей и высокой эффективности. Что такое структура в виде концентрических окружностей? Предлагаю вспомнить, что такое концентрические окружности. В математике это окружности с одним центром, но с разным радиусом, расположенные в одной плоскости. Организационная структура такого типа подразумевает следующее. Примем одно подразделение, ориентированное на пользователя, за малый круг. Его обхватывают большие круги разного рода интересы компании, которые формируют сеть, соединяющую малые и большие круги. Центр всех кругов – пользователь. Организационная структура в виде концентрических окружностей показана на рисунке 3.5. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Такая организационная структура, как и построение футбольной команды, имеет передний край, центр и заднюю часть поля. Передний край сосредоточен на удовлетворении нужд пользователя, центр — на создании бизнес-возможностей, задняя часть поля — на долгосрочном и устойчивом развитии. Главные черты такой структуры — легкость, тонкость, мудрость и скорость. Легкость означает проворство. Легкость означает проворство, гибкость. Тонкость — сглаживание, спрямление организации. Мудрость относится к цифровизации. Скорость — это быстрота реакции. Легкость. Команда, активы, офис. Первая важная особенность — легкость, то есть проворство, гибкость организации. Для традиционной организационной структуры, как правило, характерны жесткость, громоздкость, недостаточная гибкость. Руководство отдает приказы, а сотрудники не имеют права самостоятельно принимать решения. Когда последние сталкиваются с потребностями пользователей, они, как правило, играют роль посредников в общении и вынуждены сначала отчитаться перед руководством. Если у того нет полномочий принимать решения, оно должно запросить инструкции у вышестоящего руководства, и так уровень за уровнем. А пользователь продолжает ждать. Компания, которой мы когда-то предоставляли услуги, однажды потеряла клиентов и заказы из-за недостаточно гибкого управления. Сумма заказа достигала 220 миллионов долларов США. Отдел продаж следил за его выполнением в течение 3 месяцев. Как раз в тот момент, когда контракт был готов к подписанию, клиент выразил желание взглянуть на работу производственной линии по контролю качества. Менеджер по работе с ключевыми клиентами оказался в затруднительном положении, поскольку выполнение подобных запросов не входило в его служебные полномочия. Он мог разве что отправить запрос директору по продажам. Тот тоже не имел права принимать такие решения, поэтому переслал запрос директору по производству, но последний отказал, так как посещение производственной линии нарушило бы условия защиты конфиденциальности информации. Директор по продажам обратился к главному операционному директору, надеясь получить особое разрешение. И тот после тщательного анализа ситуации в конце концов одобрил запрос. Рассмотрение запроса заняло 2 дня. Когда менеджер по работе с ключевыми клиентами сообщил клиенту результат, тот сказал, что больше в этом не заинтересован, потому что за эти 2 дня уже успел посетить производственную линию другой компании. Клиент остался доволен и уже договорился с другой компанией о сотрудничестве. У пользователя часто есть много вариантов. И, конечно, он выберет компанию, которая быстро реагирует и хорошо исполняет свои обязательства. Закостенелая модель управления превращается в балласт. Она тяжела для компании, угнетает сотрудников и не приносит ценности пользователю. В организационной модели в виде концентрических кругов управления строится не на иерархии, а на скорости реакций. Запросы передаются по уровням снизу вверх и обратно, а компания сразу откликается на потребности пользователей. Сотрудник перестает быть исполнителем распоряжений и становится источником инициативы, идей и ответственности. Это единственный секрет быстрого удовлетворения запросов пользователя. В такой структуре рядовой сотрудник, самая маленькая кадровая единица, заменяет команду. Командные возможности формируют конкурентные преимущества, а межфункциональная команда становится центральным звеном структуры. В такой структуре люди свободно перемещаются, соединяются и концентрируются там, где появляется потребность. В коммуникации, сотрудничестве, поиске инноваций. То же самое касается перенаправления ресурсов. Главное назначение центра — обеспечить клиенту быстрое решение проблемы. С точки зрения повышения эффективности, Amazon предложила знаменитый принцип «команда на 2 пиццы» — «two pizza team». Формируя небольшие команды, до 10 человек, именно столько людей могут наесться 2 пиццами. Мы позволяем им быть гибкими и подвижными. Они могут быстро реагировать на запросы пользователей и снижать эксплуатационные расходы компаний. В Amazon команда на 2 пиццы состоит из рядового технического персонала, который рассматривается как самостоятельные единицы. Получив запрос от пользователя, сотрудники могут сразу приступить к обновлению технологий, не согласовывая каждый шаг с руководством. Большое количество команд на две пиццы обеспечивает Amazon высокую эффективность, устойчивость и способность побеждать даже в условиях жесткой конкуренции. Аналогичный подход реализовала и Haier в модели Ren-Dan-Hei. Ее логика пересекается с принципом Amazon. Она направлена на то, чтобы избавить компанию от громоздких ограничений, сделать маленькой и легкой, способной быстрее и точнее реагировать на потребности пользователей и максимально повышать ценность. Как же обеспечить легкость организации в виде концентрических окружностей? Тут у меня есть три совета. Легкая команда. Маленькая энергичная команда, которая не хватается за все сразу, а сосредоточена на крупных, стратегически важных продуктах основного направления деятельности. Далее мы рассмотрим их подробнее. Непрофильные компании могут выбрать аутсорсинг. В эпоху неопределенности ключом к победе станут небольшие гибкие команды, которые способны быстро выполнить небольшую задачу и тут же переключиться на новую. Легкие активы. Здесь речь о сокращении фиксированных активов. Если характеристики отрасли и компании позволяют, нужно стараться облегчить активы. Если вы можете взять что-то в аренду, не покупайте. Можете сэкономить, не переплачивайте. Не вкладывайте много средств в фиксированные активы и товарные запасы, ограничивайте средства и ресурсы, чтобы получить максимальную выгоду. Легкий офис. В последние годы модель легкого офиса пользуется все большей популярностью. Сотрудники переходят на дистанционную работу, совместно используя один офис в случае необходимости. Освободившись от пространственных ограничений, люди могут свободнее планировать время, что также снижает расходы на управление компанией. Используя модели «легкая команда», «легкие активы» и «легкий офис», организация становится более сосредоточенной, гибкой и эффективной. Тонкость. Устранить посредников, стереть границы, убрать правила и отказаться от авторитетов. Вторая важная особенность структуры концентрических кругов – это тонкость. Она подразумевает сглаживание углов, превращение сложного в простое и понятное. Прежде всего, необходимо сократить аппарат, отказавшись от пяти типов сотрудников – автостопщиков, лентяев, посредственностей, протирщиков штанов и тех, кто не создает ценности для пользователей. Организация должна стать прозрачнее, чтобы эффективнее удовлетворять потребности пользователей, соответствовать требованиям рынка и быстрее реагировать. Для этого предприниматель должен выполнить следующие условия: пересмотреть роли, стереть внутренние границы, сократить лишние правила и уменьшить влияние авторитетов. Пересмотр ролей. Для повышения эффективности работы компании необходимо сократить и оптимизировать промежуточные звенья. В рабочем процессе чаще всего встречается посредничество между производителем и потребителем, управляющими и управляемыми. В предыдущей модели производитель часто не контактировал с клиентом напрямую, а вел диалог через продавца, поэтому ему было трудно получить непосредственную обратную связь. Интернет стер промежуточные звенья. Нет посредников, которые раньше зарабатывали на разнице цен. Компании могут напрямую работать с клиентами, собирая и их потребности. Так сокращается весь процесс и обеспечивается взаимная выгода. Устранение посредничества между управленцем и управляемыми может сократить частоту передаваемых снизу вверх и обратно запросов, облегчить общение и достижение соглашений, а также сконцентрировать усилия. Организационная структура многих крупных компаний становится сегодня все более сглаженной. Для развития бизнеса используются проектная и дивизионная модели. Alibaba прогнозирует, что в будущем компании как таковые исчезнут, уступив место платформам. Baidu же видит организацию будущего как круг людей с одинаковыми ценностями и интересами. Независимо от конкретной формы структуры, отказ от посредников становится общей тенденцией. Только разделив компанию на самостоятельные части, можно максимально использовать ее возможности, тонко улавливать изменения на рынке, быстро реагировать на потребности пользователей и обеспечивать организации большую устойчивость. Стирание границ. В наши дни часто употребляется слово «трансграничный». Только стирая и преодолевая границы, компании могут интегрироваться в промышленную экологию, увеличивать конкурентоспособность и сопротивляемость рискам. Джек Уэлч, бывший генеральный директор General Electric, однажды сказал, что если компания хочет добиться успеха, она должна быть безграничной. Необходимо убрать вертикальные и горизонтальные границы, внешние и внутренние, а также ограничивающие факторы времени и пространства. Основная цель – интеграция, когда во мне есть ты, в тебе есть я, а также установление связей с внешним миром через инвестиции, бизнес-операции и производство продуктов, что позволит снизить транзакционные издержки. Нужно убрать внутренние отделы стены и изоляционные прослойки, предоставив сотрудникам возможность свободно перемещаться между отделами, командами, должностными функциями для быстрой, эффективной и совместной работы. Устранение правил. Под правилами здесь понимаются ограничения, которые не дают сотрудникам проявить личную инициативу. Развитие подразумевает соблюдение сдерживающих правил, но их переизбыток повлияет на независимость и изобретательность и не позволит полностью раскрыть потенциал сотрудников. Более того, правила способны подавить индивидуальность человека. Отказ от строгих правил позволяет предпринимателю не тратить время на управление сотрудниками, а дать им возможность полностью раскрыться и проявить таланты. Это избавляет от штампов, фокусирует внимание на потребностях пользователей, повышает эффективность и способствует внедрению инноваций в процесс производства. Как отказаться от правил? Во-первых, поменять мышление. Не ставить цели организации выше целей сотрудников, а сосредоточиться на том, чтобы помочь им достичь своих целей, тем самым достигая и целей компании. Во-вторых, предприниматель должен сосредоточиться на крупном, отпустив мелкое. Не нужно прямо указывать людям, что им делать, а что нет. Лучше донести миссию и ваше видение перспектив, прийти к взаимопониманию и добиться перехода от «чего хочешь, я сделаю» к «я хочу это сделать». Только если сотрудник осознает и понимает миссию, он будет хорошо работать. Отказ от авторитетов. Каждый сотрудник SEO – вот лучшее воплощение отказа от авторитетов. Многие подчиненные инертны и небрежны, главным образом из-за чувства, что они пашут на дядю. Отказ от авторитетов – это устранение иерархичной идеологии и бюрократии в организации и перераспределение обязанностей, прав, выгод и ресурсов. Тот, кто непосредственно взаимодействует с пользователем, обладает большими возможностями, властью и правом распределять ресурсы. Такой сотрудник может самостоятельно принимать решения для пользы компании. Отказ от жесткой иерархии сделает сотрудников равными и самостоятельными, позволит проявить свои лучшие качества, раскрыть потенциал. Каждый сможет внести вклад в успех компании. Мудрость, цифровизация, использование численных данных при принятии стратегического решения. Третья важная особенность организационной структуры в виде концентрических окружностей – мудрость, то есть приоритет разума, интеллекта. Основной способ создания интеллектуальной организации – ее цифровизация. Это означает переход от лингвистического образа мышления к математическому, от чувств к разуму. Предприниматель с помощью численных данных может принимать стратегические решения, управлять технологическим процессом, выпуском продуктов или оказанием услуг. Цифровизация делает бизнес-решения более точными. Она заключается в протоколировании и отслеживании различных действий в производственном процессе и преобразовании их в точные визуальные данные, позволяющие сделать правильные выводы и принять решения, основанные на научном подходе. Пока компания еще не прошла эту трансформацию, большинство предпринимателей принимает решения, основываясь на ощущениях и своем опыте. о правильности или неправильности решения можно судить лишь по конечному результату. После цифровой трансформации предприниматель может принимать точные решения, основываясь на численных данных о финансах, маркетинге, кадровых ресурсах и так далее. Например, решать, какой продукт выпускать, а какой нет, каких людей нанимать, а каких нет. Цифровизация способствует более эффективному управлению. Используя программное обеспечение, можно вести дела через интернет. Переход от ручной модели управления к онлайн-автоматизации поможет синхронизировать производственный процесс и информационные потоки, переведет бизнес из офлайна в онлайн, позволит перейти к круглосуточному обслуживанию онлайн с помощью цифровых технологий. Информатизация, переход в онлайн, высокая доступность и интеллектуальные возможности цифровизированных компаний позволяют повысить эффективность управления и сделать внутреннюю коммуникацию простой и эффективной. Что нужно сделать для цифровизации? Ключевой этап – переход в онлайн. Персонал в режиме онлайн. Сотрудники, роли, навыки. Смысл здесь не столько в том, что сотрудники обмениваются информацией через сеть, сколько в их ролях и способности к такому взаимодействию. С момента вступления в должность у каждого офлайн-сотрудника есть свое место и обязанности. То же касается и сотрудников, работающих онлайн. Взаимодействие по сети позволяет преодолеть ограничения времени и пространства. Сотрудник может всегда выйти на связь, где бы он ни находился. Для того, чтобы реализовать свои задачи онлайн, потребуются соответствующие навыки. В эпоху цифровых технологий у каждого появляется больше возможностей проявить себя. Если человек хочет, чтобы его заметили, он должен обладать выдающимися способностями. Только умение работать в онлайн-режиме позволит идти в ногу со временем и развиваться. Совместная работа в режиме онлайн, деловое сотрудничество, управленческое взаимодействие. В эпоху цифровизации совместная работа в режиме онлайн чрезвычайно эффективна. При реализации проекта от его утверждения до распределения рабочих задач, сопровождения, взаимодействия, анализа, все может быть выполнено удаленно, без необходимости личных встреч. Совместная работа в сети позволяет преодолеть временные и пространственные ограничения, но увеличивает расходы на связь. Если все не будет тщательно спланировано, производительность заметно снизится. Эффективность работы онлайн. Достоинства и недостатки. При традиционной оценке выполненных работ сложно учитывать некоторые элементы, например, систему ценностей, взаимоотношения с коллегами, степень признания клиентами и другие нематериальные факторы. Хотя их трудно измерить количественно, они играют важную роль в развитии команды и всей компании, ими не следует пренебрегать. С развитием цифровых технологий оценка достижений стала более конкретной, наглядной и ориентированной на личность человека. Как оценить результаты работы онлайн? Bridgewater Fund, крупнейший в мире хедж-фонд, использует онлайн-программу под названием «Бейсбольная карта» для аттестации сотрудников. Они могут оценивать друг друга, прикрепляя бирку. Затем эти бирки объединяют и анализируют. Так создается цифровой образ сотрудника. Также руководство может использовать онлайн-методы для оценки эффективности работы, чтобы своевременно определять эффективность подчиненных на определенном этапе проекта. Оценка пользователями становится более открытой и объективной. К тому же она может побудить компанию оптимизировать продукты. Скорость. Унификация операций, оперативность команды. Четвертая важная особенность организационной структуры в виде концентрических окружностей – скорость, то есть способность быстро реагировать на изменения. В ее основе унификация операций и оперативность команды. Условия для предпринимательской деятельности становятся все сложнее, а бизнес-сценарии и каналы привлечения клиентов все многообразнее. Традиционная иерархическая структура уже не способна эффективно, быстро и точно реагировать на потребности рынка. Для этого нужны различные бизнес-сценарии. Необходимо замкнуть цикл основных операций, разделив функции между несколькими гибкими и оперативными кросс-командами, которые смогут точно, профессионально и быстро приспосабливаться к потребностям рынка. Американская армия во время военных действий обычно использует модель железного треугольника. Разведчики передают информацию о ситуации на фронте экспертам по огневой мощи в тылу. Те анализируют данные, составляют план действий и передают его специалистам по боевой работе. Последние санкционируют этот план, и войска начинают наступление в соответствии с ним. Модель железного треугольника обеспечивает быстрое принятие решений. Такое мышление можно применить и к бизнесу. Huawei позаимствовала эту модель у американских военных, предложив совместную работу трех углов: менеджера по работе с клиентами, менеджера по продукту, менеджера по поставкам. Менеджера по работе с клиентами можно уподобить разведке. Он формирует цены, обслуживает клиентов, улаживает споры, а также передает информацию об основных потребностях пользователей и их боли менеджеру по продукции. Тот, в свою очередь, как эксперт по боевой мощи, анализирует данные, постоянно оптимизирует характеристики продуктов для большего соответствия потребностям пользователей. Менеджер по поставкам отвечает за обслуживание продукции и повышение удовлетворенности клиентов. В модели железного треугольника каждый выполняет свою функцию, но цели и интересы общие. Благодаря слаженной координации фронта и тыла компания достигает результата. Независимо от того, на каком этапе находится компания, руководитель должен установить правила. Независимо от изменений внешней среды и структуры компании, ее ДНК должна оставаться неизменной. Только сохранив суть, организация сможет стать по-настоящему клиентоориентированной.